Самые разные идеи уже зарождались в его сознании, будто первые ростки жизни в мировом океане. «Что ж», — подумал Тенго, — «выходит, мы с Камацу и впрямь одного поля ягоды. Официально еще ничего не решено, а нам уже хочется бежать впереди паровоза». В 10 он вышел из дома, отправился на Синдзюку и, расплатившись кредиткой, приобрел слову процессор Фудзицу. Новёхонький, куда компактнее, чем большинство громоздившихся на полках железяк. В довесок запасы чернильной лентой и пачкой бумаги. Принес покупки домой, разложил на столе и включил машину в розетку. На работе ему уже доводилось пользоваться подобными устройствами, и особых различий он не обнаружил. То и дело сверяясь с инструкцией к аппарату, Тенго приступил к переделке воздушного кокона. Как следовало обрабатывать текст, что именно должно получиться в итоге, никаких предварительных соображений у него не было. Он просто чувствовал, как следует поступить с каждой отдельной деталью. Но никакого ноу-хау для правки воздушного кокона не существовало в природе. Тенго даже не был уверен, возможно ли это вообще, переложить все чувства и образы этого странного текста на академический литературный язык. Да, прав Камацу. Весь роман нужно перелопачивать от корки до корки. Но реально ли столь масштабная правка без потери той интонации, что так цепляла в оригинале? Это же все равно, что личинке приращивать крылья, чтобы та превратилась в бабочку. Чем дольше Тенго размышлял об этом, тем больше запутывался и нервничал. Но, тем не менее, повторял он себе, все наконец-то пришло в движение. А времени в обрез. Некогда медитировать, сложа руки. Как бы там ни было, остается только править деталь за деталью. В надежде, что общее тело произведения начнет меняться само собой. «Тебе, брат, это по силам? Уж я-то знаю!» — уверенно заявил Камацу. И Тенго воспринял эту уверенность как должное, хотя прекрасно знал, что слова у Камацу частенько расходятся с делом и что на самом деле этот тип не думает ни о ком, кроме себя самого. Если ему приспичит, он бросит Тенго, не задумываясь ни на секунду, и даже не оглянется на прощание. Но редакторский нюх у Камацу был все-таки феноменальный. На этом поприще он никогда ни в чем не сомневался. Что бы ни происходило, мгновенно оценивал ситуацию, делал выводы, принимал решения и как можно скорее притворял его в жизнь. Ничуть не заботясь о том, что при этом говорят окружающие. Качество командира на линии фронта. То, чего самому Тенго, увы, не хватало. Работать он сел в половине первого. Забил в процессор несколько страниц романа и приступил к обработке. Стараясь не искажать содержание, перекраивал фразу за фразой, так, чтобы глаз бежал по строчкам ровно и не спотыкался. Очень похоже на капитальный ремонт в отдельно взятой квартире. Структуру здания оставляем прежней, с этим проблем нет. Узлы коммуникации не трогаем. А все остальное — плитки пола, потолочное покрытие, обои на стенах — выбрасываем и заменяем на новое. В конце концов, утешал себя Тенго, я всего лишь ремесленник, которому поручили отремонтировать чье-то жилье. Вот только никакого плана работ не предоставили. Придется делать из чужого дома конфетку, полагаясь на чутье и накопленный опыт. Малопонятное разъясним, громоздкое облегчим, лишнее удалим, недописанное дополним. Где нужно, изменим порядок слов или предложений. Прилагательных с наречиями в тексте до крайности мало. Эту особенность, пожалуй, выделим как изюминку. И лишь там, где без определений уж совсем не обойтись, подберем уместные сравнения. В целом, повествование Фукаэри было настолько по-детски наивным, что отделить в нем достоинства от недостатков оказалось даже проще, чем он думал. С одной стороны, из-за этой наивности местами было трудно понять, что имелось в виду. С другой стороны, все та же наивность порождала настолько свежие высказывания, что просто дух захватывало. В первом случае он переписывал фразу по-своему, во втором оставлял как есть. Продвигаясь вперед, Тенго все чаще ловил себя на мысли, что Фукаэри писала все это вовсе не из желания создать литературное произведение. Ей просто хотелось зафиксировать, по ее же словам, те реальные события, свидетелем которых она оказалась. И дело тут не в словах. Просто у нее не было никаких других способов выражения. Вот и все. Ни малейших литературных амбиций, ни стремления проработать детали так, чтобы текст удачнее продавался. Если продолжить сравнение с домом, были бы стены до крыши от дождя, а больше ничего и не нужно. Вот почему Фукаэри до лампочки, как именно Тенго переправит ею написанное. Каким бы текст ни получился в итоге, она своей цели уже достигла. Говоря ему «делай как хочешь», она совсем не кривила душой. И все-таки «Воздушный кокон» нельзя назвать текстом, написанным для себя. Чтобы просто сохранить информацию, хватило бы и дневниковых заметок. Но эта история, как ни крути, изначально писалась для того, чтобы ее прочел от корки до корки кто-то еще. Вот почему, несмотря на полное отсутствие литературности и убогий стиль изложения, роман все равно цеплял душу. Но стоит заметить, этот кто-то еще довольно сильно отличался от среднестатистического читателя, воспитанного на современной литературе.